Глава 12. Мише не терпится. Миша едва-едва досидел до окончания уроков. Он был исключительно рассеян. Надпись «Ключ к пропаже Димы» то и дело всплывала у него перед глазами. Он был уверен, что Дима – это не кто-нибудь, а Дмитрий Степанович Башкатов. И если папа написал такое на листе, значит, он что-то знает. А если он что-то знает, то, может быть, все не так безнадежно, как выглядело до сих пор. Ему очень хотелось рассказать об этом маленьком открытии своим друзьям, но он чувствовал, что это только часть чего-то важного. А сказав «А», нужно говорить и «Б». Поэтому он болтал только о пустяках и ежеминутно смотрел на часы, отмеряя время, оставшееся до завершения уроков. Когда прозвенел последний звонок, он был почти счастлив. Он добрался до дома быстро, как никогда. Мама с папой еще были на работе, и он проковырялся целую минуту, доставая ключи из самого дальнего кармана школьного портфеля. Когда дверь была открыта, он скинул обувь и ринулся в кабинет. Там все было без изменений.